А вот у ведьмы обратной дороги уже не будет, а берст медицинской службы Глория Аденауэр прекратит свое существование вместе с расположенным в Покровке гарнизоном. Она вообще пришла в неописуемый восторг, когда я рассказал, какую прорву сил поднял на смешной дресне, где фрицы особо и не мучились, дохли быстро за какие-то часы. Здесь же течение болезни будет куда продолжительнее, так что она сможет выдать столько силы, что может реально ее не усвоить. Такого количества за раз она никогда еще не поднимала, поэтому пришлось ее просветить и на этот счет, чтобы обязательно контролировала свои возможности. Так сказать, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Вот теперь можно и попрощаться, произнес я, когда с инструкциями было покончено. Едва я это произнес, старая ведьма с поспешностью той самой заморенной и худой девчушки, которую когда-то спас первый всадник чума, бросилась мне на грудь. Прижавшись ко мне всем телом, она прошептала без всякого эротического подтекста: «Только не исчезайте больше, мессир. Впервые за долгое время я чувствую себя по-настоящему счастливой. Я просто хочу быть рядом с вами, помогать по мере сил. Я готова ради вас даже умереть. Ох, и за что мне это счастье? Но с другой стороны, если Глория будет постоянно рядом со мной, не знаю, правда, как на это будет реагировать Глаша. Две ведьмы бок о бок — страшное дело, то мне проще будет ее контролировать. Ведьмы не могут жить, не причиняя вреда людям. Такова уж их суть, да и моя тоже. Пока я полностью не переродился в чуму, полученный промысел требует жертв. А я уж постараюсь как-то ее сгладить, направляя проклятую энергию в нужное для нашей родины русло. Врагов у России хватит еще надолго. К тому же у меня уже есть братишка Лихорук, за которым тоже глаз да глаз. А где один, там и двое уживутся. В общем, буду решать проблемы по мере их возникновения. А вот этого не надо. В смысле, умирать? Я отодвинул от себя ведьму и строго взглянул ей в глаза. Твоя задача – собрать столько силы, сколько сможешь. И самое главное, ты должна поднять свой чин, хотя бы на одну виду. А вот после этого мы с тобой встретимся и поговорим о нашем сотрудничестве еще раз. Ферштейн, Ферштейн, мессир, громко шмыгнув носом, словно она действительно была 12-летней невинной девочкой, а не 300-летней прожженной ведьмой, на которой клейма негде ставить, ответила Глория. «Вам надо спешить», — произнесла она, выглянув в окно, — «машина уже ждет. Увидимся, дитя мое», — шутливо ответил я, целуя ведьму в лоб, после чего развернулся и, не оглядываясь, вышел за дверь кабинета. «Уже скоро я буду в Берлине, и меня никто не сможет остановить. Один имеется в виду, что COVID-19 не появился на пустом месте. Он – просто новая рекомбинация существующих вирусов. Многие первые заболевшие имели отношение к рынку Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Поскольку в ходе расшифровки генома коронавируса в нем были обнаружены составные части, близкие к коронавирусам летучих мышей и панголинов, то предполагалось, по одной из версий, что на пространстве уханьского рынка морепродуктов произошла встреча летучих мышей и панголинов, создавшая условия для рекомбинации коронавирусов этих животных. 2-10 казней египетских следовали одна за другой, после очередного отказа фараона отпустить израильский народ. Глава 11. Паровоз громко свистнул, медленно подтаскивая вагоны к перрону, и шумно спустил пары. Тормоза заскрипели, состав судорожно вздрогнул, лязгая металлом. Пассажиров ощутимо встряхнуло, но в последний раз, и поезд, наконец-то остановился. Я выглянул в окно, по стеклу которого стекали быстрые струйки воды, на улице моросил дождь, и засобирался на выход. В отличие от моих многочисленных попутчиков, я ехал практически налегке, с одним лишь небольшим чемоданчиком, который достал с верхней полки, пока они копались со своими объемными баулами. Сдув с кожаной обшивки мелкую угольную пыль, что нанесло через открытое окно, паровоз чудовищно чадил и дымил всю дорогу, а в вагоне стояла непереносимая духота, так что без открытого окна пассажиры рисковали задохнуться к хренам. Пробежав по узкому проходу, я проскочил тамбур и, козырнув проводнику, вышел из вагона на высокий перрон вокзала. Подняв голову, я оглядел окружающий железнодорожный пейзаж и, почувствовав на лице прохладные капли влаги, понял, что дождь усилился. На перроне стояли лужи, а косматые серые тучи нависли над вокзалом так низко, что, казалось, задевают крыши близлежащих домов. Но после душного вагона, наполненного запахом пота и вонью сгорающего топлива, Сырой воздух вокзала показался мне слаще меда. Хотя и здесь, как на любой железке, пахло специфически. Криозотом один, дымом, тормозной жидкостью и запахом угля. Однако эти не очень приятные запахи разбавлялись сырым духом подступающей осени и опадающей листвы. Анхальтский вокзал, на который я прибыл в Берлин сегодняшним утром, в моем времени уже не существовал, от него остался лишь небольшой фрагмент руин, сохраненный как памятник. Само здание было сперва повреждено авиабомбой, а потом полуразрушено в боях за Берлин в апреле 1945 года. А бои в этом районе шли ожесточенные, поскольку были близки к комплексу Рейхсканцелярии. После войны Анхальтский вокзал оказался в Западном Берлине. Вскоре его снесли, оставив лишь угловую часть фасада, как итог войны для Германии в назидание потомкам. Поэтому я с интересом глазел на красивейший, некогда самый большой парадный вокзал Берлина, на который прибывали в Германию поезда с востока и юго-востока Европы. Именно на Анхальтском вокзале встречали фрицы председателя Совнаркома СССР Молотова, когда тот приезжал на известные переговоры с Риббентропом и Гитлером в ноябре 1940 года, перед самой войной. От созерцания разрушенных в будущем прелестей Анхальтского вокзала меня отвлек мимолетный запах силы, ощущаемый на самой грани восприятия. Возможно, я бы даже не обратил на него внимания, настолько незначительным было воздействие, если бы не одна странность. Разглядывая красоты вокзала, периферическим зрением я заметил необычного немца, неподвижно стоявшего прямо по ходу моего движения. А странным было то, что толпа людей, прибывших и встречающих, текущая в том же направлении, что и я, буквально разбивалась на два потока, не доходя пары метров до этого странного господина. Да и внешний вид этого чудика, неподвижно стоявшего с глупейшей улыбкой на лице, вызвавший у меня полное недоумение в его адекватности, отчего-то не вызывал вопросов у проходящих мимо него людей, как будто этого типа для них вовсе не существовало. Простые немецкие обыватели, спешившие по своим мелким мещанским делам, действительно не замечали мужчину, стоявшего у них прямо на пути. Этот тип, худой и высокий, словно пожарная каланча, наплевавший на все законы моды, был одет как типичный буржуа конца 19-го начала 20-го века. Узкий приталенный фрачный костюм, но от чего-то ярко-синего цвета с длинными фалдами, словно у завзятого дирижера, вызывающий белая жилетка и голубая атласная рубашка со сборными рюшами на груди. Как изюминка всей композиции, на его голове возвышался настоящий шелковый цилиндр с прилепленным к нему павлиньим пером, и тоже от чего-то ярко-синего цвета. А еще этот слегка устаревший франт был огненно-рыжим, да еще с длинными усами в разлет, как у Ролана Быкова в роли Бармалея в фильме «Айболит 66». Завершали этот безумный образ растрепанная рыжая борода, монокль на золотой цепочке, поблескивающий в левом глазу, и резная трость с каким-то драгоценным синим камнем в набалдашнике. Да, чуть не забыл, на его ногах были надеты высокие кожаные ботинки со шнурками, яркого ядовито-желтого цвета. Более несуразно одетого господина я еще не встречал в своей жизни, разве что клоунов в цирке. Завидев меня, этот персонаж, оказавшийся ведьмочком-середнячком четвертого чина, двинулся навстречу, разрезая поток людей, словно ледокол вечные арктические льды. Теперь мне уже хорошо стало заметно, что виной тому какое-то простенькое заклинание, заставляющие простаков сходить с его пути за пару метров до встречи. Ну, и на нем самом висело стандартное заклинание Марокко, отводящее людям глаза. На меня оно не действовало, мое кунг-фу сильнее, а вот все остальные ведьмака попросту не замечали. Поравнявшись со мной, этот длинноногий субъект нескладно, но манерно раскланялся, сняв с головы свой допотопный цилиндр, и произнес неожиданно низким и густым басом: «Рад приветствовать вас в Берлине, сэр Лагуе». «На глосакс, что ли? Ведь плагуе по-английски чума, и сэр туда же. И откуда британец в нацистском Берлине? А вы кто такой, сударь?» Любезно поинтересовался я, уставившись немигающим взглядом на этого длинного рыжего клоуна с замечательными усами. «Я вас не знаю, сэр. Интересно, он их с помощью магии растил, или мать природа сама наградила таким выдающимся достоинством? Однако, несмотря на несуразный вид незнакомца, сосредоточенности я не растерял. Кто его знает, может быть, он таким вот дурацким видом решил мою бдительность усыпить, а потом как ее ударит каким-нибудь убойным заклинанием, так что мало не покажется. Простите, сэр», — вытянулся в струнку усач в цилиндре, — «разрешите представиться, Том Бомбадил 2, Тот самый Том Бомбадил, само собой неожиданно вырвалось у меня. Ну, кто из нас не читал «Властелина колец», либо не смотрел хотя бы фильма, снятого Питером Джексоном? Вот и выскочил от неожиданности. А ведь трилогия «Средиземья» на данный момент еще не написана профессором Толкином. Если я ничего не путаю, до «Войны широкой общественности» была представлена только детская повесть признанного мэтра фэнтези, «Хоббит», или «Туда и обратно 3». И как же я теперь выкручиваться буду? Как, и вы тоже читали, веселая конопатая физиономия Тома стала еще шире, а улыбка расползлась едва ли не до самых ушей. Чего читали? Она ж еще не написана. Едва ли не заорал я, но вовремя сдержался, потому что Бомбадил с удивлением продолжил. Не думал, что английский журнал «Оксфорд Магазине» читают в далекой Москве. А причем здесь какой-то журнал «Оксфорд Магазине»? Теперь уже я откровенно тупил. Как причем? А разве не в нем вы прочитали стихотворение Ронни Толкина о приключениях Тома Бомбадила? Иначе, откуда вам известно мое имя? Хотя уже 8 лет прошло, неожиданно сам пришел мне на помощь Том, могли и запамятовать. О, ес-ес-опс, хлопнул я себя ладонью по лбу, конечно запамятовал. А как так вышло, что какой-то простак написал стишок о настоящем ведьмаке? Поспешил я перевести разговор, и Бомбадил в него активно включился. О, это долгая история, сэр, еще шире улыбнулся Том, хотя я думал, что больше уже некуда. А мы куда-то торопимся? Спросил я, хотя мне было куда спешить, но излишняя суета тоже способна принести больше вреда, чем пользы. И, кстати, я так и не узнал, откуда вы обо мне узнали. Ау, простите, сэр. Том нахлобучил на голову свой цилиндр с пером, который до сих пор держал в руках. Со мной связалась Эя, вы ее знаете, как фрау Аденауэр. А, вот оно в чем дело. До меня, наконец-то, чьим человеком является этот рыжеволосый весельчак Том. Так вы от Глории, а как вы узнали, когда я приеду? Я и сам-то не предполагал, на какой поезд мне удастся сесть. На самом деле пассажирских поездов с восточного направления в Берлин приходит не так много, и все они прибывают именно на Анхальтский вокзал, пояснил Бомбадил. Так что после сообщения фрау Аденауэр мне не составило труда встретить каждый из приходящих поездов с востока. Ну, что ж, теперь понятно, как добрались, сэр Чума. Бывало и лучше, Том, ответил я, но выбирать не приходилось. Понимаю, покачал головой долговязый ведьмак, война, разруха, буксует даже хваленый немецкий порядок. Ну, я все же добрался до Берлина, грех жаловаться. И куда мы сейчас? Я снял для вас квартиру, сэр, недалеко от вокзала на Потсдамерплац в районе Кройцберг, сообщил мне Том. Что сказать? Порадовал. И Глория молодец. Это снимало проблему поиска жилья. Пусть я и не слишком устал, но надо было привести в порядок мысли и спланировать дальнейшие действия, а затем где-то жить, пока я не разыщу своего старика. Все-таки Берлин – одна из мировых столиц, а не какой-нибудь горный кишлак, где домов и жителей раз-два и обчелся. Благодарю, дружище, вы мне очень помогли. Не стоит благодарности, сэр. Я слишком многим обязан фрау Аденауэр, чтобы отказать ей в столь малой просьбе. Да и она меня просто заинтриговала. Вы действительно тот, кого она искала чуть не 300 лет. Вы действительно. Он немного помолчал, видимо собираясь с духом. Пхе фирст харсиманов пхе апоцелыпсе. Практически, не стал я отрицать очевидного. Мне это даже на пользу, не будет замышлять чего непотребного. Одно дело расправиться с ведьмаком, пусть и немалой силы, и совершенно другое, с высшей бессмертной сущностью, которая в любой момент может вновь возродиться. Только это, я не совсем в форме, пробуждение чумы еще полностью не состоялось, посчитал я своим долгом предупредить Тома, а то мало ли чего он там себе удумает, я ведь не всемогущий, да и понравился мне этот веселый рыжий, по всей видимости, никогда не унывающий на глазах, не было в нем мерзопакостной гнильцы, как в иных его соплеменниках, и не знаю, случается ли такое с обладателями проклятого промысла, но, похоже, мне на таких везет, уже второго встречаю, если Глорию считать. Так я догадываюсь, что не до конца, весело закивал Том. Мы с фрау Аденауэр уже давно сотрудничаем, лет 70 уже, не меньше. Она, в какой-то мере, считается моим наставником. Хотя в нашей среде это и не принято, если ты не собираешься дар передавать. Передача таланта больше родовое таинство, когда от дедов, до бабок к молодому поколению дар переходит. Ведовский промысел стараются из круга семьи не выпускать, а то я не понимаю, на собственном опыте с такой замкнутой родовой системой познакомился. Не будь меня, бабкин дар Акулине бы перешел, хоть она сама этого совершенно не желала. Но деваться-то ей некуда было, задаток имеется, а бабку от жутких мук избавить дело святое. А то, что потом она свой дар и не развивала почти, никого не волновало. И не вмешайся я случайно в этот круговорот, даже не знаю, как бы она от промысла избавлялась, наследников у нее на тот момент не имелось, а я, обычный захожий, по какой-то счастливой случайности получивший этот дар, продолжал весело балагурить рыжий весельчак, легко перескакивая с одной темы на другую. Как оказалось, задаток у меня имелся. Я совсем мелким был, когда заблудился в Каледонском лесу 4. Так Том, выходит, из Шотландии. Теперь мне стало понятно происхождение его огненно-рыжей шевелюры. В Шотландии самый высокий процент рыжих людей в мире. Я даже слышал, что Эдинбург, где 40% населения, носители данного гена, является мировой столицей волос имбирного цвета. На самом деле их меньше, только 13%, но все равно, и этот процент очень велик по сравнению с другими регионами. Дня три плутал по чащобе, делился со мной своими детскими воспоминаниями ведьмак-весельчак, из сил совсем выбился. Думал все, там и смерть приму, но, неожиданно к ветхой избушке вышел. Маленькая, гнилая, того и гляди, развалится, а внутри, мертвец. Ну, это я так поначалу подумал, что покойник, а на деле, мертвец старухой оказался. Сухой, сморщенный, сплошные кожа да кости, но живой. Ведьма, догадался я, а у вас, Том, и задаток имелся? Да, ведьма, Том кивнул, и задаток у меня имелся. Сколько эта старуха в той хижине в муках провела, когда ее срок подошел, я не знаю, может год, а может и 100 лет. Жуткое зрелище. Не прекращая улыбаться, ведьмак передернул плечами. В общем, вы согласились этот дар принять и ведьму от мук освободить, подытожил я его рассказ. А как иначе? Пусть и ведьма, но живой ведь человек. Жалко мне ее стало, столько времени в мучениях провести. Я ведь, когда дар принимал, лишь чуть-чуть ощутил ее муки. При этом воспоминание его неизменная улыбка на лице потухла в первый раз с момента нашей встречи. Я его прекрасно понял, тоже вспомнил, как при передаче дара Акулиной, ощутил лишь часть терзавших ее мук. Ощущения не из приятных, если не сказать больше, невыносимых. И запоминается такой урок на всю оставшуюся жизнь, насколько продолжительной она ни была. Вот так я и стал ведьмаком. Неизменная улыбка Тома вновь вернулась на законное место. А немного позже, когда я поселился в спокойной деревушке Сейхоули, где впервые встретил Ранни и распознал в нем задаток. Вы хотите сказать, уважаемый, что у Толкина был вернее, есть задаток? Удивленно приподнял я одну бровь. У мальчика обнаружился отменный задаток, подтвердил Том. А таких людей лучше держать поблизости, если вдруг со мной что случится. Ну, вы понимаете, я утвердительно кивнул. Поэтому-то я и постарался сблизиться с Ранни и подружиться. А как еще завладеть вниманием ребенка? Неужели вы ему открылись, Том? Не поверил я. Хотя, если вспомнить, какие книги потом напишет уважаемый профессор. Сплошь магия. Ну что вы, сэр, усмехнулся в усы бомбадил. Я лишь рассказывал ему волшебные сказки и показывал фокусы. А все остальное мальчик додумал уже сам. Я весело расхохотался, хлопнув Тома по плечу. Мне этот парень нравился все больше и больше. Посмотрим, что ваш Ранни еще напишет в будущем. Что-что, а мой дар предвидения сбоев пока не давал. Вангую, что из мальчика выйдет настоящий писатель, просто мирового уровня. А вангую, это что, не понял моего высказывания бомбадил. Какой-то неизвестный тип колдовства. Один криозот, бесцветная, иногда желтоватая или желто-зеленая, воспламеняющаяся труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дегтя. 2. Том бомбадил, англ. Том бомбадил, персонаж произведений Д.Ж. Р.Р. Толкина о Средиземье. Первым изданным текстом про этого персонажа стало стихотворение «Приключения Тома Бомбадила», опубликованное в журнале «Оксфорд Магазине» в 1934 году. Появляется в романе «Властелин колец», 1954-1955. Том Бомбадил имеет внешность бородатого улыбчивого человека, одетого в синюю куртку, желтые ботинки и шляпу с синим пером. Том разговаривает стихами и часто поет. Несмотря на свою безобидную внешность, Он обладает большой властью, являясь нечувствительным к силе единого кольца, в частности, не исчезает, надев кольцо на палец, и видит других носителей кольца, единственный подобный персонаж в романе «Властелин колец». Три хоббит, или туда и обратно, ангел. Пхе хоббит, Орхири анд Бацкагаин, повесть английского писателя Джона Р. Р. Толкина. Впервые опубликована в 1937 году издательством Георги Аллен Унвин, став со временем классикой детской литературы. 4. Каледонский лес, ангел. Целедониан Форест, тип ландшафта, реликтовый лес, некогда покрывавший значительную часть Шотландии. Глава 12. Ну, вот, опять вылезла. Хотя, страха никакого, один задор. Подумаешь, неизвестное словечко проскочило. Ну, так привык в школе со своими учениками на одном языке разговаривать. Так и прилипли эти слова-паразиты из подросткового сленга, типа этого «вангую 1», «рафлить 2», «ботать 3», «челить 4» и еще куча неизвестных их родителям бумером 5 терминов. Старики-родители естественно ворчат и трясут головами, не понимая ни слова из сказанного их детьми. Причем, забывают, какими были сами лет 20-30 назад. Да вы сами-то вспомните словечки и выражения времен позднего СССР, которыми мы противопоставляли себя не только старшему поколению, но и самой системе социалистических ценностей. Предки или шнурки 6, которые в стакане, и никого домой не привезти. Отпадный хайер 7, мочалки биксы герлы 8, застебать 9, фирсом аптейбл 10, стрематься 11. Перечислять тоже можно бесконечно. Нет, ничто не ново под луной, и каждое следующее поколение родителей точно так же не понимает, на каком языке говорят их дети. Причем, напрочь забывая свои собственные молодые годы. А зря, это я вам как учитель со стажем говорю. Нет, усмехнувшись своим мыслям, ответил я тому, никакое это не новое колдовство. Просто там, где я родился, так называют дар предвидения. Вот и прорывает меня иногда. А, понятно, отозвался бомбадил, тряхнув головой так, что едва цилиндр не слетел. Дар прорицания довольно редко встречается. Я, например, пока еще ни одного не встречал, только жулье всякое, способное лишь облапошить своего ближнего. Вот здесь я полностью согласен. Пока ни одного настоящего провидца не встречал. Может, в раке все это, и постоянно меняющееся будущее невозможно предсказать? А как же вы, сэр? Удивленно спросил Том. Да, баловство одно. Отмахнулся я от этого своего дара. Слишком много вероятностей, поэтому и точность плюс-минус километр. Я на него особого внимания пока не обращаю. Это просто он у вас еще не развит. Как следует, не согласился со мной рыжий верзила. Если вам будет угодно, у меня по этой теме есть несколько редчайших томов и манускриптов. Древнегреческие, древнеегипетские, ассирийские, римские. А вам-то они зачем? Том, первый папирус купил как-то по случаю, признался бомбадил, в лавке древности, будучи проездом в Луксоре. Старой магией от него несло, даже я почувствовал. Потом, лет через 20, уже в Риме на птичьем рынке мне попался трактат одного из оракулов о природе и развитии дара ясновидения. Знаете, сэр, что я заметил? Неожиданно поинтересовался он. У этих текстов, ну, о предсказаниях, у них у всех похожий запах магии. Ну, для меня, другие одаренные этого, почему-то, не замечают. Я пытался узнавать, но в Ковине меня подняли на смех, обиженно произнес он. Ха, а у этого ведьмака, оказывается, тоже есть своя фишка, типа моего синестетического зрения, о котором я тоже так и не сумел найти информации ни в Веде, ни в Лете, другими источниками информации я не обладал. А у Тома, выходит, сама магия имеет запах, а другая магия для тебя пахнет, задал я наводящий вопрос, чтобы прояснить ситуацию. Или только та, что касается предвидения. Любая, сэр, ответил бомбадил, вновь светлее лицом. А вы мне верите? Конечно, просто ответил я. И как конкретно проявляются эти запаховые различия? Каждое направление промысла пахнет по-своему, поспешно ответил усач, наконец-то найдя благодарного слушателя. Морок, например, пахнет сыростью, туманом и от чего-то болотной жижей. Магия оракула, которую вобрали в себя собранные мной папирусы, пергаменты и бумажные книги, раскаленными песками пустынь. А вы, сэр, пахнете. Он неожиданно запнулся. Похоже, что запах моей магии пахнет совсем не розами. Продолжайте, Том, попросил я рыжего ведьмака. Клянусь, я не буду на вас в обиде при любом результате. И я, кажется, знаю, что вы мне сейчас скажете. Опять дар предвидения,

Что я увидел перед собой, абсолютно не поддавалось логическому объяснению. Один вангую, предсказываю, предвижу, знаю заранее. Этимология, слово происходит от модной когда-то предсказательницы Ванги. Два рофл, рофлить, громко смеяться. Аббревиатура Rolling on Heffler Laughing, катаясь по полу от смеха. Обычно используется как описание чего-то гомерически смешного, но в определенном контексте может значить издевку или насмешку, рофлить над кем-то, треботать, усердно и напряженно учить, зубрить. Несложно догадаться, что ботают ботаники. 4. Чилить, отдыхать. Слово пришло из английского языка. Чил, прохлада, навевает мысли о расслабленном отдыхе в чилаутах ночного клуба. 5. Бумер, баумер, в молодежном сленге, это типичный батя, зрелый мужчина, как правило, родившийся еще в СССР. Он смотрит телевизор, увлекается политикой, возможно, коммунист. Его детство прошло в СССР, где трава, естественно, была зеленее. Там он крутил хвосты собакам, ходил в настоящую советскую армию, окончил учебу с золотой медалью и красным дипломом, был отличником физической подготовки. К сожалению, он не способен адаптироваться к быстротекущим веяниям. 6. Шнурки в стакане. Родители дома на подростковом сленге времен СССР. 7. Хайп, длинные волосы. 8. Мочалки, биксы, герлы, чувихи, девушки. 9. Застебать, довести человека до состояния дискомфорта. 10. Фисом аптейбл, это выражение было заимствовано из английского языка фацион пхетабле, и переводится, как лицом об стол, собственно и смысл у него точно такой же. 11. Стрематься, бояться, шухериться, мандражировать, дрейфить, очковать, бздеть, очко на минус посадить. 12. Берлинская стена, нем, берлинер Мауэр, закрепившееся в публицистике и исторической науке название комплекса инженерно-технических сооружений и укреплений с оборудованной запретной зоной, сооруженных властями Германской Демократической Республики по указанию советского руководства вокруг Западного Берлина по государственной границе ГДР и использовавшихся по назначению с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. 13. Королева фей, ангел, Фаэри Куин, персонаж из ирландского и британского фольклора, мифическая королева, которая, как считалось, правит феями. Под влиянием произведения Уильяма Шекспира, в англоязычной культуре ее часто ассоциируют с Титанией или королевой Маб. 14. Современные кельты, ирландцы, валлийцы, шотландцы, бретонцы, карнцы, мэнцы. Глава 13. Невзирая на то, что улицы Берлина застилали низколетящие серые облака, проливающиеся на город мелким унылым дождем, во внутреннем дворике, скрывающимся за зачарованной аркой, вовсю хреначило яркое солнце. У меня даже глаза заломило от его интенсивности. И небо, высокое-высокое и синее-синее, без единого облачка. Как такое чудо можно создать в ограниченном пространстве закрытого дворика, я себе совершенно не представлял. Это пространственная магия, просто чудо какое-то. Жаль, что в Веде не было представлено ни единого заклинания или печати подобного направления. Либо уровень мой недостаточен для такого знания, либо подобными преобразованиями пространства занимаются специальные маги. Кстати, в связи с весьма насыщенной на события жизнью, я не особо задумывался над этим вопросом. А вообще, какие еще одаренные, кроме ведьм, существуют на свете? Нечисть я в расчет не беру, это другое, а вот люди. Неужели все остальные маги-колдуны оперируют таким же проклятым темным промыслом, как и повстречавшиеся мне на пути ведьмы? И почему он, дар, собственно, проклят? Кто его проклял? И зачем? Или это идет от того, что вся магия, независимо от того, каким образом ты ее применяешь, лечишь или калечишь, это все равно дьявольская сила? И почему обязательно творить зло, чтобы тебя не корежило и уровни росли? Нужно будет непременно обстоятельно пообщаться на этот счет с Глорией, она старейшая из ведьм, с которой я знаком. Может быть, она прольет свет на положение магических закономерностей в этом мире? Вот вроде бы это и основополагающий вопрос, но ни в книге заклинаний, ни в летописях Афанасия, я ответа на него так и не встречал. Но это сейчас подождет, поскольку всем моим вниманием завладел пресловутый отель «Королева Маб», находящийся одновременно и в самом центре большого мегаполиса, и еще незнамо где. Потому как то, что меня окружало, попросту не могло вместиться в маленький внутренний дворик, расположенный за входом в арку. Не могло, и все тут. Передо мной расстилалась залитая ярким солнечным светом зеленая лужайка, сквозь которую к небольшому и очень уютному домику бежала мощеная камнем дорожка. За домиком стеной стоял дремучий лес, заросший толстенными вековыми деревьями, которого точно не могло быть в центре густонаселенного города. «Это просто магическая голограмма, оптический обман зрения», — догадался я. Но выглядел этот лес весьма реалистично, как настоящий. Я даже слышал, как шумят на ветру крепкие зеленые листья на деревьях, а откуда в замкнутом пространстве ветер. Похоже, все, что меня окружало, было создано с помощью магии, и вызывало прямо-таки щенячий восторг. Настоящее пространственное убежище, как и говорил мне Том, все вокруг было настолько живописным, что хотелось остаться здесь навсегда, скрывшись от всех тягот и забот реального мира, оставшегося там, за зачарованной аркой. «Чувствуете, сэр?» — спросил меня Бомбадил, лицо которого, казалось, сейчас разорвется от широчайшей улыбки. «Покой, умиротворение и защищенность, я грущу каждый раз, покидая это место, так и остался бы здесь навеки вечные». Оказывается, мысли и чувства Бомбадила полностью совпадали с моими собственными. «Это действует особая магия убежища», — с гордостью добавил он. «А не привыкнешь к ней насовсем?» — решил я прояснить этот вопрос. «А вдруг магия этого места действует как наркотик? Стоит один раз попробовать, и все, не вырваться из его цепких лап. Как магия нимфы Калипсо 1, которая не отпускала Одиссея со своего острова целых 8 лет. А то застрянем мы здесь с вами навсегда?» «Да нет, не волнуйтесь», — покачал головой Том, «привычки эта магия не вызывает. Иначе, тут уже было б не провернуться от моих соплеменников и их друзей. Однако ж, такого пока что не произошло. Пойдемте, сэр Чума. Слушайте, Том, давайте уже забьем болт на все эти чопорные «вы», — предложил я рыжеволосому ведьмаку. «Предлагаю перейти на «ты». Да без проблем», — тут же подхватил идею Бомбадил. «Тоже не люблю весь этот официоз, помпезность и формализм». Что формализм он не любит, было вполне заметно по его весьма нестандартному прикиду. Одни только желтые боты и цилиндр с павлиньим пером чего стоят, не говоря уже о других предметах гардероба и усов с бородой. Недаром же его незабываемый образ так врезался в память маленькому Ранниталкину, что он решил увековечить имя Тома Бомбадила в своем шедевре, ставшим известным и популярным во всем мире. «Том», — протянул он мне свою широкую, костлявую руку. «Чума», — крепко пожал я ладонь Бомбадила, — «мы с тобой еще на брудершафт выпьем, брат Чума», — пообещал Том, ускоряя шаг. «У меня для такого случая найдется подходящая бутылочка настоящего шотландского виски, а не той бурды, которую за него выдают. Ведь традиция пить на брудершафт – это не просто ритуал распивания спиртного напитка, но и символическое действие, укрепляющее дружеские отношения и доверие между людьми», — с донельзя довольным видом произнес он. «Похоже, наш человек, и выпить не дурак. Да, эта традиция, зародившаяся в средние века, сохранила свое значение и даже в наши дни, я имею в виду мое родное время, оставаясь важным элементом культурного общения. Традиция пить на брудершафт имеет древние корни и тесно связана с европейскими обычаями. И где еще пить на брудершафт, как не в Берлине? Даже само слово брудершафт происходит от немецкого слова «брудершафт», что переводится как «братство». Этот ритуал символизировал установление братских, доверительных отношений между людьми, и, выходит, что и между ведьмаками тоже. Недаром же меня Том братом назвал. Будет теперь у меня еще на одного братишку больше. Главное, чтобы лихорук без моего пригляда, а в убежище, естественно, ему проникнуть не удалось, не устроил в Берлине большой бада-бум. Перед тем, как нырнуть в зачарованную арку, я мысленно оставил злыбню четкую инструкцию, главным пунктом которой значилось не отсвечивать, пока моя миссия не подойдет к завершающей фазе. Поэтому мой одноглазый братишка пообещал затаиться до поры и не лезть на рожон. Его незримое присутствие даже Бомбадил не смог распознать. Злыдень на данный момент был в своей наивысшей форме. Надеюсь, что его помощь, когда понадобится, будет просто неоценимой. Мы потихоньку шли по мощеной камнем тропинке к небольшому двухэтажному дому, выстроенному, по-видимому, еще в незапамятные времена в весьма узнаваемом для Германии фахверковом два стиле. Не домик, картинка. Жить в таком — одно удовольствие. Я словно перенесся на несколько сотен лет назад, с удовольствием наслаждаясь темными деревянными стойками, балками и раскосами, складывающимися в классическую фахверковую раскладку. А образованные с помощью этой раскладки ячейки были заполнены побеленным кирпичами из самана-3. Вообще-то, наполнение ячеек могло быть из любого строительного материала, из того же камня, например, но избушка, спрятавшаяся в заколдованном дворике, была очень древней, даже на мой неискушенный взгляд, и ее стены были сложены именно из самана. Когда мы подошли к дому, Том приветливо распахнул дверь, и мы вошли внутрь. Приветливо вспыхнули магические светильники, развешанные по стенам, хоть в доме и было довольно светло. Внутреннее убранство убежища было под стать самому дому, такое же основательное, массивное и сплошь из натуральных материалов. В дальнем углу я заметил огромный слегка закопченный камин, сложенный из крупного дикого камня. В его чреве весело трещали сухие поленья, придавая помещению первого этажа необычайно уютный вид. Возле камина стояло два низких кресла, крытых хорошо выделанными шкурами каких-то животных, на которых удобно коротать холодные зимние вечера, протянув ноги к самому огню. С правой стороны от камина вверх убегала неширокая деревянная лестница с блестящими затертыми до черноты резными перилами. Похоже, там и находились апартаменты, которые арендовал для меня Том. Судя по величине старого домика, комнат там не так уж и много, не больше 2-4. Хотя, зная о способностях создателей этого чуда к пространственной магии, тут легко могли разметить и сотню комнат. Мое внимание привлекли толстые мореные балки, бегущие по потолку и вычурная древесная раскладка на стенах, как и снаружи дома, а светлая штукатурка выгодно оттеняла темный резной каркас стен. Я читал, что чем сложнее был узор каркаса, тем выше оценивалось мастерство строителей, а в этом доме каркас был просто непередаваем. На таком же темном, как и деревянные балки, широком дубовом столе, окруженным массивными деревянными креслами, был расставлен наш скромный завтрак. Да чего там, стол буквально ломился от еды, а ароматы горячих, исходящим паром блюд щекотали мое обоняние и вызывали обильное выделение слюны. Чего здесь только не было, и жареные на вертелах рябчики, и бараньи ноги, запеченные на углях, и молочный поросенок в яблоках, и мясные колбаски, и овощи, и зелень, и... Я не буду перечислять весь набор, иначе попросту захлебнусь слюной и сдохну, а мне еще деда выручать, поэтому, так бездарно помереть мне не хотелось. К моему несказанному удивлению, к нам никто не вышел. Складывалось такое впечатление, что в убежище мы находимся вдвоем с бомбадилом, и никакой прислуги, ни хозяина этого расчудесного отеля не существует в природе. «Прошу, садись, друг», — произнес Том, отодвигая тяжелое кресло от стола и падая на него. «Этот скромный стол в твою честь». «Ничего себе скромный», — бухнул я, устраиваясь в кресле напротив рыжего ведьмака. «Это ты прибедняешься, братишка. Здесь еды на несколько дней». «На несколько дней?» — удивленно воскликнул бомбадил. «Да здесь только на один зубок, а вот под настоящий шотландский виски». И он с видом величайшего фокусника достал из воздуха темную бутылку, с горлышком, залитым сургучом. «Апа! Как это у него получилось?» Я совершенно не почувствовал, как он использовал магию, а ведь он явно воспользовался словом, таким же, как у меня, на котором я хранил виду и лету. Только при использовании моего слова сил уходило на порядок больше. Либо слово там ожрало силы до безобразия мало, либо это просто обычная ловкость рук, в чем я глубоко сомневаюсь. Надо будет поговорить с ним при случае, ведь такое незаметное воздействие, позволяющее вытащить со слова что угодно, может пригодиться мне в будущем. И еще, я совсем забыл, что при повышении чина, слово тоже растет, и я легко могу хранить на нем что-нибудь кроме двух записных книжек. «Мы сметем с тобой все это за один раз», — продолжал разглагольствовать мой новый друг. Я с недоверием смерил взглядом худосочную фигуру Тома. Даже учитывая, что его рост за 2 метра, я сомневался, что в бомбадила влезет за раз столько еды. Хотя вспомнив, как сам не так давно, когда только-только ступил на скользкую ведовскую тропку, трескал так, что за ушами пищало, пересмотрел свое мнение. Он – ведьмак, а метаболизм ведьмака – страшная штука. Это мне постоянно некогда заняться собственным организмом, а у Тома было время над ним основательно поработать. Поэтому, какие тайны он скрывает, мне абсолютно неведомо. Это виски, настоящие от Холлбраси из шотландского графства Перкшир. Его не брезгуют пить даже монаршие особы, хотя мне на них, в общем-то, плевать. Но именно эта бутылка была разлита в 1832 году, в год моего рождения. Так тому уже 110 лет, я в общем-то не удивился, проведя в голове этот нехитрый расчет. Лишь единственный вопрос закрался мне в голову. А отчего он так хорошо выглядит? Лет на 30-40 максимум. Причем его внешний вид отнюдь не личина, как у той же Глории. Даже в магическом зрении Том Бомбадил выглядел точно так же, как и на самом деле. Затем я вспомнил двух старух ведьм, из-за которых я собственно и стал тем, кем стал. Первая, ведьма второго чина Акулина из моего времени, отправившая мою душу и сознание каким-то одной ей известным способом в прошлое. На тот момент ей тоже перевалило за сотню. Она была старухой, и она умирала. Вторая, ведьма аж пятого чина Степанида, от которой я и получил свой дар, тем самым избавив молодую Акулину от его получения. Сколько лет было Степаниде, я так и не узнал, но в посмертии выглядела она жутко, как и полагается проклятой твари. А вот Тамасия участь, похоже, минула, никаких жутких метаморфоз с ним не случилось, да помирать он не собирался. Хотя по количеству прожитых лет обогнал и Акулину, и Степаниду. В чем же секрет этого никогда не унывающего рыжеволосого весельчака? Может быть, в его беспечном отношении к жизни? Пока Бомбадил откупоривал виски даты своего рождения, я продолжал крутить головой по сторонам, пытаясь обнаружить того, кто же приготовил все это пищевое изобилие. Но помимо общего магического фона, излучаемого чудесным домом, никакого постороннего присутствия не уловил. Но не скатерть же самобранка это все приготовила? Решив пролить свет на этот вопрос, я напрямую спросил об этом Тома. Как кто приготовил? Удивленно приподнял он свои рыжие брови. Конечно же, домовые эльфы. Кто? Домовые эльфы? Переспросил я. Да, весьма расторопные ребятки. Они тут типа отельного персонала. Следят за домом, убирают в номерах и готовят вкусно. Да ты попробуй, попробуй. И Том с хрустом вывернул ногу у молочного поросенка, в которую без промедления вгрызся своими крепкими зубами. По его рукам и подбородку потек жир. Но худосочного верзилу этот факт ни капли не смутил. Он просто вытер рот рукавом своего синего фрака и продолжил трапезу, с хрустом перемалывая даже кости. Ну, мне так показалось. Чему там еще хрустеть? Оплату в этом убежище чем берут? Я, на всякий случай, не прикасался к пище. Как говорится, пока не узнаю всех условий проживания в этом отеле, даже написанных мелким шрифтом, никому ничем не буду обязан. Хахшем, прошамкал набитым ртом Бомбадил. Махия Ифанифна, вот, теперь понятно, какая валюта в ходу у домовых эльфов. Чего-чего, а этого добра у меня как у дурака махорки. Можно даже и подразгрузиться чуток. Том дожевал поросячью ногу, с шумом проглотил мясо и сыто рыгнул. Ты не переживай, за это все я уже расплатился. Он развел руками, словно пытался обхватить стол. Ценник здесь вполне приемлемый, ни в одном отеле Ковина таких расценок не найдешь. Даже на веку, только-только получившим удар, под силу оплатить полный пансион недели на две. Слушай, Том, а могу я их увидеть? Ну этих домовых эльфов, да легко, проревел Бомбадил. Робби, Тобби, покажитесь гостям. Один Калипсо или Калипсо, допустимы оба варианта ударения. Дейр Греч, та, что скрывает, в древнегреческой мифологии нимфа острова Агиге, расположенного, по некоторым данным, в западном Средиземноморье, где Одиссей, попав туда на обломки корабля, провел с нею 8 лет. Два фахверк, нем, фачверк, отфач, ящик, секция, панельный верк, работа, ящичная работа, каркасная конструкция, типичная для крестьянской архитектуры многих стран Центральной и Северной Европы. Другое название. Прусская стена, мур пруски. В отдельных случаях фахверк рассматривают в качестве разновидности флихтверка, плетеной работы. Представляет собой каркас, образованный системой горизонтальных и вертикальных деревянных брусьев и раскосов с заполнением промежутков камнем, кирпичом, глиной, саманом и другими материалами. Три саман, тюркск, букв, мелко истертая солома, кирпич сырец из глинистого грунта с добавлением соломы или других волокнистых растительных материалов. Глава 14. Только в последний момент я осознал, что фраза была произнесена на шотландском. Но никакой проблемы в этом не было, язык рыжеволосых кельтов мне был тоже знаком. Не знаю, кого я рассчитывал увидеть, но появление двух домовых эльфов меня не слабо так удивило. Дело в том, что выглядели они один в один, как домашние эльфы из известной всему миру франшизы о Гарри Поттере. Вот, блин, прямо вылитые, да еще и обзываются похожим образом. Мелкие, мне едва ли до пояса доставали, лысые башки с огромными ушами, похожими на крылья летучей мыши, маленькие морщинистые мордашки с удлиненными носами, да еще и имена такие же дурацкие. В фильме был Добби, а тут у нас Робби и Тобби. Одним словом, ерунда какая-то. Я уже была грешным делом, подумал, что все окружающее мне просто кажется. Не было никаких ведьм, никакого переноса в прошлое и прочей сопутствующей хрени. Возможно, вот это вот все последствия моего ранения и контузии. Я сейчас, наверное, умираю себе потихоньку, а мой мозг агонизирует, показывая мне такие сказочные истории перед смертью. Но, нет, я решительно отбросил эти ложные размышления. Я мыслю, следовательно, существую. Рене Декарт прав. Неважно, что там на самом деле, кажется мне, либо все происходит в реальности. Я живу здесь и сейчас, и если все окружающее – бред, то какая мне разница, если он выглядит как реальность? Так что, я попросту послал необоснованные страхи на все четыре стороны. К тому же, подумал я, кто даст гарантию, что среди создателей фильма не было одаренных, знакомых со спецификой магического мира. Вот и они и прикололись, используя реальные прототипы домашних эльфов, подобных застывшим передо мной Тобби и Робби. Черт, ну до чего похоже-то, а, только одеты не в рубище, как те создания из фильма. Что будет угодно новым постояльцам? Неожиданно вежливо вопросил один из них. Не знаю, кто это был, Тобби или Робби. Они были похожи друг на друга, словно братья-близнецы. Пока ничего, ответил бомбадил, на мгновение оторвавшись от созерцания пищи. Но ваш новый постоялец захотел с вами познакомиться, так сказать, лично. Я просто хотел выразить вам свое восхищение таким теплым приемом. А разнообразие блюд вашего стола меня просто поразило. Ничего особенного, сэр, в унисон ответили близнецы. Это наша служба. Или это для меня они были на одно лицо. Хотя, если присмотреться, у одного из эльфов слегка надорвано левое ухо. Только так и можно различить, кто из них Робби, а кто Тобби. Только пока своих имен они мне не называли. Благодарю за службу, ребята, произнес я, направляя в их сторону тоненькую струйку сырой силы, какую только смогли выдать мои покалеченные меридианы. Примите это от меня, в качестве благодарности. В магическом зрении я отлично видел, как этот небольшой поток энергии неожиданно затянуло словно сквозняком в весело трещавший огонь в камине. Пламя неожиданно взметнулось вверх и ярко вспыхнуло, окрасившись в изумрудный цвет. Огонь на секунду даже вылетел из топки, облизнув и без того обугленную деревянную каминную полку, расположенную над порталом. И тут я вспомнил, и этот камин, и этот стол, заставленный до отказа едой и выпивкой, и даже этих близнецов-братьев вспомнил. Только ухо у Робби было тогда целым. Я уже посещал в прошлом это убежище, и точно так же делился с ним силой. Ведь силу за питание и постой собирали отнюдь не домашние эльфы, а сам дом. Нет, даже не дом, а само закапсулированное пространство, для бесперебойного функционирования которого и требовались магические силы. И уже потом эта энергия распределялась на нужды персонала, обслуживающего гостей отеля Королевы Мап. И без того выпученные зенки домашних эльфов просто выперло из глазниц от удивления. Распахнув рты, эти двое недомерков стояли, как будто громом пришибленные, переводя взгляды с меня на камин и обратно. Так продолжалось до тех пор, пока пламя в камине не опало до обычного размера и не приобрело нормальный огненный цвет. Затем эльфы в один момент синхронно склонили передо мной головы. «Приносим свои извинения, сэр Чума, что не узнали вас сразу». «Так вы что, его знаете?» Теперь уже удивленно воскликнул Том, с шумом почесав разлохмаченную рыжую бороду. «Мы уже имели честь принимать в нашем отеле первого всадника», ответил тот эльф, у которого было порвано ухо. «Этот, второй», добавил его близнец, тряхнув целыми ушами. «И когда же это было?» поинтересовался я. «Во время Великой Северной войны один, сэр», вновь произнес эльф с разорванным ухом.